Их спутницы, судя по всему, были законными супругами, нарядные, увешанные драгоценностями и горделиво выставлявшие их на показ, как все порядочные женщины. Роскошь досталась им без усилий, она сама собой разумелась, точно так же, как счет в банке или право наследования, благодаря которому жемчуга и бриллианты становились не блестящим украшением, а весомой основательной ценностью. Для любовницы каждая брошь, каждое кольцо — память о выигранной битве, медаль, полученная в сражении под шквальным огнем. Законные жены носят бриллианты, как орден почетного легиона, доставшиеся благодаря связям и ловким интригам. Его надевают с полным равнодушием, чтобы только не отличаться от других. «Эти сытые», — подумал Дарио. При первом взгляде на человека он сразу относил его либо к сытым, либо к голодным. Дамы тоже беседовали между собой. Голоса звучали визгливо, поскольку бедняжки старались перекричать оркестр. Дарио слышал их, не вслушиваясь, досадуя на опоздание Надин. Внезапно он различил свое имя. «Дарио Асфар? Доктор Асфар?» Одна из женщин назвала его даже «профессор Асфар». Он сразу насторожился. Дамы беседовали о нем. «Он вышел из моды», — сказала одна из них резким безапелляционным тоном, каким светская женщина всегда говорит о том, чего совершенно не знает, искупая невежество заносчивостью. Дарио мягко склонил голову и медленно поворачивал в руках бокал шампанского, едва омочив в нем губы. Теперь он слушался в женские голоса со страстным интересом. Болтовня, подслушанная среди шума толпы, перестала быть для него пустым щебетом безмозглых сплетниц. Он услышал приговор, которого боялся последние 4 года, безжалостный для человека, живущего за счет других, за счет их мании, пристрастий, обольщений. Смертный приговор для шарлатана. У Дарио хватало цинизма, чтобы в разговоре с самим собой называть вещи своими именами. «Итак, я вышел из моды». Новый удар судьбы не лишил его чувства собственного достоинства. Он холодно рассматривал соседок. Фиолетовый отблеск ложился на крашеные лица. Одна была мордастой, грузной, с полными розовыми щеками и маленьким жестким ртом. Над верхней губой темно-красной помадой нарочно выведен изгиб в виде лука Купидона. Она наклонялась, и в разрезе золотистого платья виднелась полная напудренная грудь. Светлые волосы причесаны, как у маленькой девочки, с мелкими завитушками на висках. Вторая, высокая, худая, с длинной шеей, обмотанной в несколько рядов жемчужным ожерельем, с неуклюжими резкими движениями, беседуя, дамы следили за танцующими мужчинами. Тяжелым, высокомерным и сластолюбивым взглядом. Их глаза, словно чувственные губы, тянулись к мужским фигурам, ощупывали, сравнивали, перебирали. Молодой человек, повторяя фигуру танца, на секунду задержался возле их столика, и они оглядывали его, как истинные знатоки, удовлетворенные со вкусом. Так старичок-гурман предвкушает любимое блюдо, мысленно уже смакует его и спокойно и радостно сознает, что стоит захотеть, повар опять его приготовит. Глядя на юношу, дамы замолчали. Когда он исчез из их поля зрения, вернулись к прерванной беседе. Одно время бесспорно ходить на его сеансы считалось престижным. «Взгляните на даму в розовом платье. Это Лили. Боже мой, как она растолстела, бедняжка. А итальянский мальчик, что пришел с ней, не дурен. Ну, разумеется, Асфар шарлатан. Расскажу один случай, это чистая правда. Сын одной моей знакомой пришел к Дарио Асфару, и тот заломил такую цену, точно сейчас не скажу, но, кажется, 5-6 тысяч за несколько сеансов. Мальчик не богат и попробовал торговаться». Так Асфар нахально ему ответил, что лечение подействует только в том случае, если пациент совершит невероятные усилия, принесет жертву. И раз он не богат, самой тяжелой жертвой для него будет потеря крупной суммы денег. Он не сказал ничего нового. Это азы психоанализа. Да, но психоанализ — серьезная научная теория. Что же касается Асфара, властителя душ, то никто понятия не имеет, откуда он взялся. Оркестр заиграл с удвоенной силой, и разговора не стало слышно. Дарио, стараясь держаться в тени, вынужден был придвинуться ближе. он разобрал. Анриет уже полгода испытывает отвращение к мужчинам. Она призналась мне под страшным секретом. Не выносит ни мужа, ни любовника. Мучается ужасно. Ее так жалко. Молодая женщина, тем более в возрасте, не должна упускать ни минуты наслаждения. Бедняжка. С другой стороны, какие страдания? Живешь спокойно, ничего тебе не нужно. Чем плохо? Она сначала обратилась к крупному психоаналитику Венской школы. Я не верю в психоанализ, он устарел. «Лично я, слава богу, никогда не имела дела с психоаналитиками», — сказал блондинка, положив холеную руку в кольцах на свою белоснежную соблазнительную грудь, что мирно вздымалась и опускалась. Эта дама сидела к Дарио совсем близко. «И что же, Анриет, ее вылечили?» — с жадностью выспрашивала брюнетка в красном платье. От жары краски на ее лице потекли, она выглядела такой, какой, очевидно, являлась в действительности, испитой, сумрачной и голодной. «Дарио Асфар должно быть сказочно богат», — пробормотала блондинка, не отвечая на вопрос приятельницы. «Ничего подобного. Он весьма стеснен в средствах. Кто ж теперь ему заплатит столько? Все дело в кризисе. Я-то лечусь у нашего домашнего врача, славного доктора Женжамбра, по 60 франков за визит. Он принимал роды еще у моей свекрови и чувствую себя прекрасно. И правильно, чужаки только грабят и обманывают нас. А вы знаете, появился новый доктор, говорят, замечательный, лечит все болезни гипнозом. Теперь все им увлекаются. А какие болезни? Все болезни, я думаю. Кто вам его порекомендовал? По правде говоря, не помню. Я достану его адрес, если вам понадобится. Имейте в виду, он молод, очень красив и только что вошел в моду. Дарио тихонько вздохнул, наливая шампанского, пролил на скатерть. «Мода. Вышел из моды. Скудоумные курицы, паршивые дуры. Еще десяток попугайчиков услышит их и примется повторять. Анриет Дюран больше не лечится у Дарио Асфара. Нет, больше никто не ходит к Дарио Асфару. И этого достаточно, чтобы его погубить, как актера, как содержателя кабаре, как девку». Он думал, в действительности я никогда их не обманывал, даже помогал, лечил, только назначал высокую цену. Этого они не могут мне простить. Хотя, если Бог продлит мои дни, они мне еще заплатят, и не раз. Глава 31. 3 часа утра. Эленор Варде с друзьями веселой компании пьяных американцев вошла в кабаре и сразу же заметила Дарио. Она не видала его с того самого дня, когда он сообщил ей, что готовится судебный процесс, он боится скандала, и лучше бы освободить Вардеса. И вот Вардес опять ударил в руках, снова попал в его когти. «Хорошо сыграно», — подумала она. Она ценила способность к таким уловкам. Ей нравились люди, что борются до конца, извлекают выгоду даже из поражения. Через силу с болью цепляются окровавленными пальцами за ступени на лестнице успеха и чудом, несмотря ни на что, ползут вверх. Успех. Она знала ему цену. Понимала, как мало шансов достичь его, скольких он стоит усилий, трудов, слез. Знала, чем заплачено за карьеру Дарио и за ее собственную. Дарио выглядел усталым и грустным. Она пожалела его и, проходя мимо, тронула за плечо. «В одиночестве?»